Владлей. Цикл «Старатели». Книга пятая. Глава первая. Узники. Рико перехватил плазменный резак, проверяя уровень его заряда. Похоже, ему вновь достался убитый аккумулятор, черт подери. Тяжело вздохнув, он отключил резак, подождал, пока он остынет. «Шевелись давай! Чего расселся?» Как всегда, словно из ниоткуда, появился надзиратель Сата. Этот азиат из всех охранников был самой большой сволочью. Казалось, он прямо-таки ненавидит заключенных, кайфует от издевательств над ними. Даже когда он спешил, и ему было некогда, он никогда не упускал возможности долбануть шокером. Или хотя бы пнуть. «Аккумулятор сдох. Жду, пока резак остынет, чтобы поменять». «Ты час назад менял его! Какого черта?» «Тот же вопрос. Когда уже спишут этот чертов хлам?» Буркнул Рико и тут же пожалел о своей несдержанности. Сато тут же прибольно пнул его в ногу. «Поговори мне еще тот! Не твое дело, что менять, а что нет! Работает и ладно! Ставь новый аккумулятор и за работу! Он же горячий!» «Ничего страшного, переживешь! А если дневную норму не сделаешь, я прослежу, чтобы и жрачки тебе не досталось! Понял?» «Понял». Былое упрямство уже давно ушло. Он прекрасно знал, что спорить с Сато просто бесполезно, себе дороже. Рико вздохнул. Боже, с каким же удовольствием он бы удавил ублюдка. Да только смысл. Уже завтра Сато появится снова и жестко отомстит. А уж о том, насколько изощренная в своих издевательствах и пытках надсмотрщики цитадели, Рико знал не понаслышке. Он сжал зубы и принялся извлекать старые аккумуляторы из резака. Пальцы жгло. Хоть кожа на руках уже давно огрубела. Аккумулятор таки поддался и выскочил из паза. Рико же облегченно выдохнул, замахал обожженной рукой. На ладони уже появилось несколько волдырей, но, по большому счету, это было мелочью. Иногда бывало гораздо хуже. Новый аккумулятор встал на место, резак запустился, как ему и положено. Индикатор заряда показывал 80%. Уже что-то. Вообще, Рико везло, но конкретно эта смена прямо-таки не задалась. Надо же, умудрился схватить сразу два дохлых аккума. Он работал, даже забыв о боли в руках, о боли в ноге, куда его пнул Сато. Рико приучился стоять на здоровой, держа поврежденную расслабленно. Привык держать резак, чтобы это не доставляло проблем его ожогам. Он настолько погрузился в работу, в собственные мысли и воспоминания, что совсем не заметил Идли, как всегда шедшего вместе со своими прихлебателями. Когда Идли толкнул его, Рико не удержался на ногах и полетел прямо на камни, которые только что с помощью резака дробил. Он лишь чудом успел вырубить резак, чтобы тот не отрезал ему руку или ногу, но зато упал прямо на горячие камни. Зарав от боли, он вскочил под хохот Идли и его дружков. Однако все, что Рико мог сделать, только заскрипеть зубами. «Работай, грязь!» Величественно приказал Идли и двинул дальше. Ну, уже что-то. Обычно Идли так легко не отстает. В свое время Рико задал ему хорошую трёпку, хотя и пришлось за нее поплатиться. Зато теперь Идли хоть и цепляется, но не так, как раньше. Дневную норму, несмотря на кучу полученных ожогов, Рико таки выполнил. А и когда сдавал добычу, рискнул таки и попросил у контролера направление в медчасть. «Аккумуляторы убитые были, все в ожогах». Он показал свои изувеченные руки. Контролер рассматривал их несколько секунд, словно размышляя, послать Рика или таки сжалиться над ним. «Ладно, даю направление к Эскулапу. Вали!» «Спасибо, Ланс. Огромное спасибо». Пожалуй, Ланс был одним из немногих тюремщиков, кто не любил издеваться над заключенными. Ну или хотя бы любил это куда меньше, чем большинство его коллег. Рико поспешил в медчасть. Если людей там будет немного, есть шанс успеть в столовку, прежде чем там разберут все более-менее съедобное. Ему повезло. У врача сегодня был относительно легкий день. Всего-то трое пациентов перед Рико. Обычно тут обреталось человек 10. Надо же. Чего это охранники сегодня бездействуют? Неужели надоело? Ах да, сегодня ведь конец смены. Завтра заступают новые. Все те, кто сегодня был на смене, предвкушают выходные и едва только сдадут оружие, отправятся в бар. Поэтому сегодня им не до заключенных, просто мысли заняты другим. Врач лишь взглянул на руки Рика, как тут же положил перед ним тюбик с мазью. «Да. А может, медкапсулу?» «Нет. Я ее уже выключил. И ради тебя включать не собираюсь. Обойдешься мазью». Что ж, у конца смены персонала были и плюсы, и минусы. Плюс заключался в том, что охранники особо не докапывались, ну а минусы, например, врач уже был одной ногой на выходе и просто отфутболивал пациентов. К слову, возможно, в этом и была причина маленькой очереди. Рика из медчасти сразу двинул в столовую, на ходу намазывая мазь на руки. Конечно, это не полное излечение, как после медкапсулы, но хотя бы руки не будет печь, уже хорошо. В столовку он тоже подоспел вовремя. Бригады с нижних уровней еще не появились, так что жрачка была. Причем не только безвкусная баланда, которую жрут только для того, чтобы не сдохнуть, но еще и кое-что попристойней. Хлеб, пусть и синтетический, тонко и мелко покрошенная колбаса, снова-таки синтетическая, ну и овощи, на вкус как пластиковые, но все же обладающие этим самым вкусом. Рика набрал себе полный поднос и развернулся к столам, пытаясь обнаружить знакомые лица. Нет, к сожалению, пока никого. Ну что ж, он уселся за свободный столик и принялся уплетать свою еду. Чем быстрее справится, тем больше свободного времени у него останется. И Рика планировал его потратить на сон. Все же 6 часов на то, чтобы отдохнуть после изнурительной 15-часовой смены в штольне, катастрофически не хватало. Он глотал еду, практически не жуя, благодаря чему расправился с ней буквально за 5 минут. Вскочив из-за стола и забросив на ходу поднос в отсек для чистки, он двинул на выход. «Все, теперь домой?» Но нет. Он не собирался называть свою камеру и койку домом. Какой к черту дом? Это грёбаный ад, из которого он непременно выберется. Какое же у жизни, судьбы или же у существа, которое называют Богом, странное чувство юмора? Это же надо так попасть, сбежать с такими трудами из ВКС, чтобы затем оказаться в цитадели. Рика таки без приключений добрался до своей камеры, в которой, вопреки ожиданиям, было пусто. Сокамерники еще не появились, и у Рика был отличный шанс побыть одному, отдохнуть и, главное, заснуть раньше, чем они заявятся. Большой Боб чрезвычайно громко храпел. Иногда казалось, что он прям-таки задыхается. Так что Рика всегда старался появиться в камере раньше него и заснуть до его прихода. Иначе со сном можно было попрощаться. Под такой рев, какой издавал Боб, спать было попросту невозможно. Рика сходу рухнул на свою койку, подложил руку под голову и закрыл глаза. Как назло, сон не шел. Быть может, причиной была его сегодняшняя чрезвычайная усталость, быть может, боль в руках от ожогов. Мазь хоть и помогла, но недостаточно. А может, и просто роившиеся в голове мысли. Рика сам не заметил, как провалился не в сон, а в некое его подобие, скорее даже воспоминания. В его голове последовательно прокручивались приключения, все яркие события, что с ним происходили, и в конце концов тот треклятый момент, когда Ментел организовали засаду и таки смогли его взять. Перед глазами вновь стоял тот день, когда он оказался на цитадели. Цитадель была огромной, и вот здесь возникала сложность. Обозначить это было довольно сложно. База, станция — все это не годилось для того, чтобы описать цитадель. В первую очередь это была тюрьма. Тюрьма на отдаленной планете с крайне неблагоприятным для человека климатом. Сюда попадали все, до кого только дотягивались руки Ментел. Мошенники, убийцы, грабители. У Ментел был контракт с правительством. Поэтому недостатка в арестантах корпорация не испытывала. Более того, активно и сама набирала заключенных. Все, кто так или иначе перешел дорогу корпоратам, оказывался здесь. Даже не всегда законно. Достаточно было просто стать помехой для Ментел. И ты уже имеешь неплохие шансы оказаться на цитадели. Или на других ее станциях, которых было несколько. Цитадель изначально была небольшой добывающей станцией. Однако собственник разорился, продал ее за бесценок корпоратам. И вот тут уже они развернулись на полную. Небольшая станция была превращена в целый город, комплекс построек, соединенных между собой. Могло показаться, что станция находится на поверхности, но это было не так. Цитадель, ее центральная часть, где жили, пили, ели, трахались и спали охранники, персонал, действительно находилась на поверхности планеты. Здесь же был единственный на планете космопорт, контрольный центр и все остальные, архиважные для функционирования всей станции узлы. А вот уже от этого мини-города для персонала на несколько километров тянулся именно тюремный комплекс. Здесь же находились и цеха переработки, склады. И комплекс этот был не только на поверхности, но и являлся эдаким мостом над пропастью, разломом. Именно в этом разломе на большой глубине и добывались ресурсы. Причем добывали их исключительно арестанты. Мантел отличалась крайне прагматичным подходом. За каждого арестанта она получала средства на содержание, но при этом каждый приносил ей доход. Все, кто отбывал свой срок на цитадели, трудился, не покладая рук. Ни о каком трудовом кодексе, правах человека или чем-то подобном нечего было даже думать. В сутки у арестанта было всего 8 часов свободного времени. Хочешь — спи, хочешь — можешь пару часов потратить на голопрограммы. Доступ к ним выдавался ограниченный, всего несколько часов на неделю, при условии, что арестант выполнял суточную норму. Это был эдакий эквивалент оплаты. Будь тут обычные шахтеры, пришлось бы им платить. Ну а арестантам Ментел платил развлекательными программами и доступом в сеть. При этом передавать какие-либо данные было нельзя, даже письма родственникам проходили цензуру. И лишь затем отправлялись адресатам. Ну а в качестве премии можно было получить несколько дополнительных часов отдыха, или же целые сутки. Все свое время арестанты проводили внутри станции или в штольнях. Выйти на поверхность возможности не было. Хотя это никто не запрещал. При желании можно было так сделать. Достаточно было серьезно проштрафиться, и после этого ты гарантированно отправлялся на балкон. Это площадка, без всяких ограждений, где предстояло провести несколько часов или даже суток. Ирония заключалась в том, что на планете воздух не годился для дыхания. Проведи ты несколько часов на поверхности без дыхательной маски и гарантированно сожжёшь легкие. Планета напоминала ад, как его принято изображать в фильмах. Всюду дым, воздух прямо-таки жжет легкие, воняет серой. Да еще и температура днем на поверхности доходила чуть ли не до 60 градусов Цельсия. При этом ночью могла упасть до минус 10 или ниже. Так что выход на поверхность был крайне опасен для здоровья. Да чего говорить, на балконе пару дней провести было сущей пыткой. Последний рекорд составлял 4 дня. Причем на четвертый день заключенный, запертый на балконе, уже и не жил, а бился в агонии, молил о смерти, которая к нему не спешила. И именно в это место попал Рика. Он слышал о таких тюрьмах, понимал, в какой ад превратится теперь его жизнь. Даже когда ему сообщили приговор, в котором фигурировали 5 лет отбывания, он понял: если ничего не сделать, это место станет его могилой. Уж слишком много историй ходило о Ментел, чтобы хоть кто-то мог всерьез поверить тому, что сможет отсюда выбраться. Впрочем, наивных хватало. Однако Рика был не из их числа. Он знал, что попал сюда незаконно, без суда и следствия. Просто он перешел Ментел дорогу и прекрасно понимал, что эти 5 лет — вранье. Никто его отсюда уже не выпустит, не позволит улететь. Он здесь навсегда. В тот день, когда он впервые здесь оказался, Рика не верил в происходящее и отказывался принимать тот факт, что теперь он — заключенный одной из станций тюрем, страшилки о которых принято рассказывать практически в любом баре. Его вывели из челнока, на котором он сюда и прибыл. Повели по запутанным коридорам, и, наконец, он очутился в зале, куда спустя несколько минут ввели еще около 100 людей в точно такой же форме, как и на нем. Новая партия работников цитадели прибыла. Кто-то из них шел с каменным лицом, кто-то плакал, кто-то орал и дергался, а кто-то пытался заговорить с охранниками, что-то им объяснить. Однако те не обращали на пленников никакого внимания. Лишь когда те переходили черту, могли врезать электродубинкой, что, к слову, происходило довольно часто. Рика внимательно вглядывался в лица. Однако человек, которого он искал, появился с совсем другой стороны, из коридоров, по которым вели и самого Рика. «Юджин! Молчать!» — рявкнул охранник, стоявший за спиной Рика. Тут же в ногу что-то ударило. Ирика, совершенно подобного не ожидавший, рухнул на металлический пол. Ему в бок с треском ударила электродубинка, заставив старателя выгнуться дугой от боли. «Стоишь молча, откроешь рот, и я засуну тебе туда дубинку, понял?» Прошипел охранник и, схватив Рика за шиворот, заставил его подняться. Рика украдкой бросил взгляд на Юджина. Тот выглядел совсем плохо. Лицо — один сплошной синяк. На ногах еле держится. Судя по посиневшим пальцам на правой руке, ее либо сломали, либо пытали его, что ли. Юджин его так и не увидел, не услышал окрик. Он вообще мало на что реагировал. Его взгляд словно застыл, ему ни до чего не было дела. Однако, пока Рика его рассматривал, Юджин повернул к нему голову, и на секунду взгляд его прояснился. Губы дрогнули, попытались изобразить улыбку. Хотя получилось вымученно, через силу. Меж тем арестанты построились. Самые ретивые, горластые, получив свою дозу тумаков от охранников, уже не рисковали кричать, что-то требовать или тем более сопротивляться. Вообще, большинство новоприбывших выглядело странно, как сомнамбула, словно их только разбудили, и люди совершенно не понимают, за исключением некоторых из них, тех самых наиболее активных, что происходит и где они находятся. У всех погасший взгляд, бездвижные лица, сонные глаза и полуприкрытые веки. Некоторые из них шатаются, с трудом держатся на ногах. Туда Рика дошло. Их вытянули из криокапсул. И, судя по состоянию людей, криокапсул крайне дерьмовых и старых. Именно они давали такой эффект. Человек после того, как их покинет, еще несколько часов был похож на кусок размороженного мяса. Взгляд Рика вдруг задержался на женской фигуре. Да более знакомой фигуре, хоть и облаченной в бесформенный оранжевый комбез. «Марго!» Он едва не заорал ее имя, но вовремя заставил себя заткнуться. Крайне не хотелось вновь получить электродубинкой. Марго стояла, как и большинство других заключенных, ни рыба, ни мясо. Ей словно бы было плевать на все, что происходит вокруг. Меж тем в зале появился еще один охранник. У него была чуть иная, чем у его коллег, форма. А на груди под эмблемой Mantel были две полоски, напоминавшие сержантский шеврон. «Господин сержант Лок, разрешите приступать?» К нему подскочил ранее незамеченный Рика человек в белом халате, местный эскулап, что ли. Названный сержантом Локом лишь величественно кивнул, и врач тут же бросился к заключенным, вкалывая каждому одноразовые шприцы с непонятной янтарной жидкостью внутри. Спустя пару минут арестанты начали приходить в себя. Сонных, отрешенных лиц уже не было. Похоже, врач вколол стимулятор, чтобы привести всех в чувство. «Ну что, ублюдки, все проснулись? Добро пожаловать в цитадель. Меня зовут сержант Лок. И именно я стану самым страшным кошмаром в этом аду. Теперь вы все мои, и весь ваш срок я буду пристально за вами следить. Все вы должны будете выполнять свои обязанности. Кто этого не сделает, пожалеет. Будете со мной спорить, я сломаю вам все ваши чертовы кости. Будете отлынивать от работы, вы испытаете такую боль, что будете завидовать мертвым». Лок вдруг замолчал и повернулся к строю арестантов. «Вопросы есть?» «Да. А что, если я просто сбегу?» Послышался веселый голос, который Рика моментально узнал.